Мова чистых спрадвечных славян, белый, тонкий земли нашей кужель, старых книгов и грамотов здань, мова замков и прадедов мужных, всенародного скрыни добра, житядайное сердце укрыница, не дамо мы тебе одобрать, над тобой не дозволим хлумить.